Глава вторая. «Ваше имя?» — тихо, но требовательно скомандовал женский голос прямо над ухом. «О, вечная тьма! Неужели все это происходит на самом деле? Как меня вообще могло занести на королевский отбор невест?» Стрелы были явно испорчены, но я была достаточно хорошо воспитана, чтобы держать свое возмущение при себе. И тут же в памяти всплыл голос подруги Аманды. «Я чувствую, одну из нас пригласят для участия в отборе». Тогда я отнеслась к ее словам совершенно несерьезно. А вот теперь было не до смеха. Сморгнула пелену с глаз и, выровняв дыхание, четко проговорила. «Элис Бриана Картер». «Добро пожаловать во дворец», произнесла худая высокая женщина в изумрудном платье и мантии. При этом она поджала губы и смерила меня цепким, явно недовольным взглядом. Лицо ее сморщилось, словно она лимон пожевала. Взгляд скользнул по другим девушкам, одетым с таким шиком, что от блеска камней на их платьях глаза слезились. Казалось, они обвалялись в клумбе, а затем опрокинули на себя шкатулку со всеми фамильными драгоценностями. Рядом с ними мое повседневное, хоть и опрятное, платье выглядело слишком просто. Видимо, поэтому эта чопорная особа осталась недовольна. Будто я чем-то виновата. Ну а что, если бы в момент выпуска стрел я была в ванной, явилась бы сюда голой или в полотенце? Представляю, как мама сейчас схватилась за сердце, думая, что я опозорю семью своим видом. А Эмми, ох, моя милая Эмми, я бы все отдала, чтобы поменяться с ней местами. «И невеста номер 5, леди Элис Бриана Картер», раздался громогласный голос церемониймейстера, представляя меня на всю страну. Я поправила платье и расправила плечи, как подобает леди, затем осторожно огляделась. Меня перенесло в большой зал королевского дворца, тот самый, где недавно проводился новогодний бал. Сегодня зал был украшен живыми цветами, лиловыми драпировками, а под потолком порхали золотистые магические светлячки. Вдоль стен, покрытых шелковыми гобеленами с изображением сцены с прошлого, стояли фигуры древних рыцарей в сверкающих доспехах, застывшие в вечном почетном карауле. Королевская чета восседала в креслах в отдалении. Я едва могла разглядеть их лица, но самого его высочества в зале не было. Пространство озарила еще одна фиолетовая вспышка. И вот неподалеку появилась следующая участница отбора. Разумеется, при полном параде и разукрашенная, как фарфоровая кукла. «Приветствуем невесту номер 6! Стефани Моурен!» «Какая прелесть!» Едва сдержалась, чтобы не скрипнуть зубами. Не хватало только этой высокомерной выскочки, которая была настоящей занозой в академии. Еще одна вспышка. Взгляд невольно скользнул по лицам других девушек. Двое были мне незнакомы. Одна явно переборщила с макияжем, но ее лицо я, кажется, где-то видела. Диану Спилоу я знала со времен Академии. Вспышки мелькали одна за другой. Церемониймейстер спешил представить девушек парящим вокруг сферам, записывающим происходящее. И тут я ощутила легкое покалывание на лице и подступающую к горлу тошноту. Если бы я не была специалистом по проклятиям, то списала бы это на нервное переутомление. Но шестое чувство мгновенно пробудилось, шепнуло отражающее заклинание и напряглась. Меня явно кто-то пытался проклясть. Диана, моя соседка, оказалась не такой осведомленной. Я видела, как ее лицо зеленеет. Времени на размышления не было. Беззвучно зашевелила губами, направляя щит на Диану, и отметила, как цвет ее лица постепенно возвращается к нормальному. Кажется, одна из невест решила вести нечестную игру с первых минут. Наверное, она рассчитывала выгодно выделиться на фоне девушек, которых выворачивает наизнанку в королевском дворце. Я, конечно, не собираюсь замуж за принца и надеюсь уйти отсюда при первой же возможности, но позориться на глазах всей страны тоже не намерена. Похоже, нужно быть начеку каждую секунду. Его королевское высочество, принц Эльзарии из Северных островов, Себастьян Алистер Эддингтон, громогласно прокатилось по залу. В ту же секунду девушки замерли, склонив головы. Чуть замешкавшись, я последовала их примеру. Мы застыли, как каменное изваяние, в напряженном ожидании. Тишина стала настолько гнетущей, что ее, казалось, можно было резать ножом. А я про себя повторяла строки барьерного заклинания, предполагая, что злоумышленница вот-вот предпримет новую атаку. Методом исключения я пришла к выводу, что проклятие рассылала либо Стефани, либо соседка Дианы. Они находились ближе всего, а у магии такого рода есть ограниченный радиус действия. Но больше всего подозрение вызывало Стефани. Подобные грязные приемы были в ее стиле. И как ей не страшно, если поймают с поличным, она опозорит не только себя, но и всю свою семью. Перевела взгляд на королевскую чету. Его Величество Рикхард Валентайн Эддингтон выглядел, как всегда, мужественно и величественно. От него веяло могуществом. А вот ее Величество, несмотря на макияж, казалось изнуренной. Бледность кожи не скрывали даже румяна. Наверное, переживает за сына. Прошла секунда, другая, и вот стражи, громыхнув доспехами, распахнули двери. Наконец он появился в зале, точно такой же, каким его показывала сфера. Его высочество был облачен в темно-синий костюм, расшитый тонкими серебряными нитями. Подтянутый, собранный, решительный. Черные волосы были отброшены назад, тонкие губы поджаты, взгляд направлен вперед. В его волосах сверкал символ власти, тонкий ободок венца наследника престола. До этого дня я никогда не видела его вживую. Он не посещал светские балы, не участвовал в городских мероприятиях. Что я вообще о нем знала? Практически ничего. В отличие от Эмми, которая, наверное, выяснила все детали, вплоть до любимых пирожков и предпочтений в чае или кофе. «Рад приветствовать вас во дворце, леди!» Принц остановился напротив шеренги невест, и его голос зазвучал на удивление мягко, почти бархатисто. Он обвел всех нас непроницаемым взглядом, отчего девицы по соседству мгновенно попытались пустить в ход свои чары. Стефани расправила плечи, чтобы лучше продемонстрировать глубокое декольте, а ее соседка зачастила дыханием и затрепетала ресницами, будто вот-вот упадет в обморок. Впрочем, я, кажется, была единственной, кто оценивал обстановку, а не пялился на принца. «Магия стрела Мура привела вас сюда, связав наши судьбы на ближайшие 2 недели». Его высочество неспешно прошелся вдоль шеренги, ненадолго останавливаясь перед каждой из нас. «Но только одна из вас через 14 дней станет моей супругой и принцессой Эльзарии. Я не знаком ни с одной из вас, но у нас будет время, чтобы исправить это. Я ожидаю честности, искренности и открытости. Вам предстоит пройти ряд испытаний, руководить которыми будет леди Фрэнсин Долмейр». Шаг, еще шаг, и вот он поравнялся со мной. Остановился. На мгновение наши взгляды встретились. Его тонкие губы дрогнули, а темные, как ночь, глаза, казалось, заглядывали прямо в душу. И снова эта странная дымка окутала его облик. Словно рябь прошла по его лицу. Точь в точь, как тогда, дома, когда я видела его в магической сфере. По спине пробежал холодок. Что это, интересно? «Я чувствую след недавно сотворенного заклятия». Внезапно он заговорил тихо, едва слышно. «Объяснитесь». Дышать стало невыносимо. Корсет впивался в ребра, а горло будто сдавило. «Неужели он обвиняет меня в колдовстве? Чувствует мою магию, но не распознал проклятие, которое навела другая? Всего лишь заклятие щита, ваше высочество». Так же тихо ответила я и сделала реверанс, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Наверняка это запрещено. Вот и все. Сейчас он отправит меня домой. Пожалуй, самое короткое пребывание на отборе невесты за всю историю. Полагаете, что на вас нападут в самом защищенном месте королевства?» В его голосе звучала насмешка. Наш разговор оставался незамеченным для остальных, но внимание в зале явно притянулось к нам. Кожа я чувствовала десятки любопытных взглядов. «Полагаю, что испытания уже начались», — подняла глаза, собрав всю свою уверенность. «Девушки могут быть крайне изобретательны, когда соревнуются за сердце наследного принца, потому нужно быть готовой ко всему». «Значит, это, как и ваш наряд, всего лишь изобретательная уловка, чтобы привлечь мое внимание?» Принц приподнял бровь и, потеряв интерес, двинулся дальше. Кровь прилила к щекам от возмущения. «Да что он себе возомнил? Я говорю об угрозе, а он решил, что я кокетничаю. Самовлюбленный индюк. Меня сюда притащили против воли, а он еще и насмехается. Нужно как можно скорее выбраться из этого змеиного гнезда».